Глава 30. Новый рассвет и новые жизни. Уже на следующий вечер в малой гостиной моего дома было оживленно. Мы расположились у камина. Я сидела на диване, уютно скучившись под пледом в объятиях графа Волконского. Оливия с Борисом заняли второй диван. Мирослава устроилась в кресле и тоже с пледом. А рядом на полу в подушках по разные стороны развалились Вениамин и Агата. Странные, конечно, они были сегодня. Будто поссорились. Несмотря на то, что на улице было достаточно тепло, чтобы можно было не разжигать камин, у нас он все-таки топился. Хотя в комнате предусмотрительно были открыты окна. Иначе бы быстро стало жарко. Я все же умудрилась приболеть после времени, проведенном в пещере в первый раз. Холодные камни сделали свое дело, и сегодня весь день мне не здоровилось. Поэтому давать показания дознавателям пришлось прямо дома. При этом граф Волконский не отходил от меня ни на шаг. И вечером остался на ужин, после которого мы все собрались у камина, чтобы обсудить события последних дней. «Зачем котел-то зажгли?» — спросила Мирослава, выслушав рассказ. Пар, отваривая в нем, разносился по всей пещере и поддерживал действие артефактов, что блокировали магию, — ответила Агата. А на Мирославе не было лица. В ее жизни и так наступили тяжелые времена после смерти сестры. А тут еще и предательство матери обрушилось на ее голову, как гром среди ясного неба. Как только она держалась и смогла прийти сегодня, я не понимала. Такой стойкости можно было только позавидовать и сразу посочувствовать. На что только рассчитывал граф Добрев, когда устраивал нам такую ловушку? Неужели он серьезно думал, что мы его не одолеем? Без магии-то мы сильнее его в разы. Искренне недоумевала я. Старый граф выжил из ума. Он столько лет был зациклен на своем мнимом могуществе, что не ожидал, что что-то может пойти не так, как он того задумал. Подал голос мой господин полицмейстер. А его сын ни на что не годился. Он так привык полагаться на отца, что действовать самостоятельно вряд ли мог. Мерзкий тип. «Даже красивое лицо этого не скроет», — вставила я. «Надо же было нашим предкам так перейти дорогу этому старику», — продолжила диалог Оливия. «Это верно». «А вообще, чего он хотел?» — искренне не понимала моя подруга. «Править миром», — ответила я. Следующий вечер мы с Григорием провели уже одни, сидя в этой же гостиной. «Что сказали твои родители и дядя в свое оправдание?» — спросил граф, обнимая меня. — Сказали, что тетя настояла. Она хотела хоть как-то помочь мне перед своей смертью. И умерла госпожа Залесская не сразу, а через несколько дней после передачи магии. Еще они уверяют, что тетя сама ходила к императору, чтобы просить у него помощи. Как же все сильно удивились, когда во мне проснулись сразу две магии разных стихий. Я усмехнулась. — Не переживай. Ты все равно особенная. И всегда будешь особенной для меня. Целую в макушку, успокаивал мужчина. Всегда-всегда? Да. И я ни за что на свете тебя не отпущу. Так ты поэтому вызвался жениться на мне? Я смущенно улыбнулась, зная, что он этого не видит. Почему поэтому? Ну, потому что я особенная. Теперь пришла его очередь усмехнуться. Я собирался жениться на тебе, потому что ты моя. «Моя Кристина Пшевич. Моя Кристина Залесская. Будущая графиня Волконская». Он снова целовал меня в макушку при каждом произношении «моя». И я окончательно залилась краской. Через месяц мы с Григорием Волконским официально обручились. Я заступила на службу в полицейский участок в юго-восточном районе столицы в качестве секретаря. Пусть должность была самая незначительная, но с чего-то же надо было начинать. Работала я усердно, проявляя свои исключительные таланты и способности. Старалась, как говорится, на благо города. Так что через год моему начальству все-таки пришлось дать мне место помощника полицмейстера. А еще через 3 месяца, к счастью наших родителей, мы с Гришей сыграли свадьбу. И, наконец-то, можно было больше не прятаться от прислуги по ночам в доме моих родителей, где я жила до свадьбы, а переехать в поместье, которое муж купил специально для нашей семьи. Оливия же приняла титул отца и стала зваться графиней Оболенской. Дом семьи она по-прежнему сдавала, а дом тети продала и ресторан тоже. Вообще, после уговоров Бориса она переехала в столицу, где открыла свой собственный ресторан «Синяя птица». И девушка недолго еще оставалась графиней Оболенской, потому как они с Борисом поженились всего через пару месяцев после ее переезда в Петровск. Я, конечно, тогда сильно удивилась. Но подруга объясняла это тем, что муж не хотел более с ней расставаться. Дух Юлии мы развеяли, как только погребли все тела девушек и справили общую панихиду. Было сложно справиться с чувствами и отпустить подругу, но она уже была готова отправиться на небеса. Я даже расстроилась, услышав это, но Григорий меня успокоил, сказав, что тут она уже начинает слабеть. А это плохо, может и с ума сойти. Поэтому, собравшись в большой компании, мы простились с ней и отпустили. Правда, после нам, точнее мне, все же досталось от императора. Поэтому пришлось зарубить себе на носу, что более к таким опасным методам расследования я не прибегаю. Как сказал мой новоиспеченный муж, стабильность духа Юлии — это все же большое исключение, чем данность. Вероятность того, что в любой момент она могла потерять контроль над собой, перемениться в отношении живых, была слишком высока. Именно поэтому он так сильно переживал, когда она была рядом. А я уж подумала, что он просто призраков боится. Что касаемо мадам Беннингсон, женщину так и не удалось найти, хотя поиски продолжаются и по сей день. Но, к слову, Оливию это ничуть не беспокоит, как и подтвердившийся факт, что тетя продала когда-то ее жизнь. Мать Мирославы, графиню Елену Лесницкую, лишили магии и посадили в темницу, как обычного человека, совершившего тяжкое преступление. Мира всего раз навещала ее, и то, когда приговор привели в исполнение. Тогда она и сообщила ей, что больше никогда к ней не придет. Вместе с отцом она переехала в поместье к Валентине Морозовой, бабушке Таисии, и там продолжила вести свою обычную жизнь. Я иногда навещаю ее, как и она меня, и время от времени мы вместе приходим на кладбище к Таисии. Владислав Орлов был также лишен магии и заключен под стражу. Все те, кто помогал его отцу в нечестных делах и подготовке к заговору, были либо понижены в должности, либо казнены ввиду тяжких преступлений, связанных с убийствами невинных девушек. Рука палача добралась и до отцов, продавших своих дочерей. Их прилюдно повесили, несмотря на титулы или заслуги перед страной. Я же смогла простить своих родных за то, что они когда-то поместили в меня чужую магию. Признаться, сначала я хотела, чтобы магию огня у меня забрали. Но моей душе стало обидно за погибшую супругу дяди. Казалось, что тогда ее жертва будет напрасной. А мне это сильно претило, и я оставила ее огонь себе. Да, стоит упомянуть, что принц Вениамин и Агата еще встретились после последних событий. Хотя сначала эльфийская ведьма и пропала из виду, заставив нас всех побеспокоиться. Однако ненадолго. Уже вскоре судьба представила молодым людям случай выяснить свои отношения до конца. Но это уже совсем другая история.